Глава 30. Самолет Джерри приземлился в международном аэропорту Детройта в 14:40 в пятницу. Шагая по заполненному людьми терминалу, она наслаждалась свободой. Улететь из Мобила и из Флориды, где ее постоянно преследовала тревога, было большим облегчением. В самолете она убедила себя, что ее кошмар вот-вот останется позади, что она отважилась сделать первые шаги к тому, чтобы восстановить справедливость в отношении отца, и что за ней никто не следит. Найдя заказанную заранее машину, Джерри поехала в Ан-Арбор. Дениз, ее единственный ребенок, второй год училась в аспирантуре факультета физики в Мичигане. Выросла она в Афинах, штат Джорджия, где преподавала Джерри. Проучившись 3 года в местном университете, Дениз получила хорошую стипендию в Мичигане. Ее отец, бывший муж Джерри, работал в Госдепартаменте в Вашингтоне. Он снова женился, и Джерри почти не поддерживала с ним связь, но он не спускал глаз с дочери. Джерри не виделась с Дениз с рождественских каникул, когда они провели вдвоем неделю на пляже в Кабо. Она уже 2 раза бывала в Ан-Арбор, ей нравился этот городок. Много лет прожив одна, Джерри могла только с удовольствием и некоторой завистью наблюдать за непринужденным общением дочери со сверстниками, с бесчисленными друзьями. Дениз уже ждала мать перед своим многоквартирным домом в Керри-тауне, когда к нему подъехала Джерри. Они обнялись и, окинув друг друга взглядом, остались довольны. Обе следили за своей внешностью и умели одеваться, хотя Дениз в этом опережала мать. На ней все хорошо смотрелось, включая джинсы и мокасины, в которых она была сейчас. Они отнесли вещи Джерри в маленькую квартиру, где Дениз жила одна. Дом был полон студентов-юристов и аспирантов, громкая музыка и всевозможные вечеринки были здесь обычным делом, особенно по пятницам в апреле. У бассейна установили бочонок с пивом, к нему мать с дочерью и спустились. Дениз охотно познакомила Джерри со своими друзьями, через раз представляя ее как доктора Кросби. Джерри с удовольствием пила из пластмассового стаканчика пива и слушала болтовню и смех молодых людей, годящихся ей в дети. Один из студентов-юристов проявил к ним более явный интерес, чем остальные. Дениз намекала матери по телефону, что у нее есть парень, поэтому та внимательно к нему приглядывалась. Звали его Линк, родом он был из Флинта. Быстро стало ясно, что для Дениз он больше, чем приятель. В глубине души Джерри испытала облегчение. Парень ее дочери оказался афроамериканцем. Для Дениз был не важен цвет кожи, Джерри не вмешивалась в ее выбор, но на самом деле не отличалась от других, хотела, чтобы внуки походили на нее. Дениз, не спрашивая Джерри, пригласила Линка выпить. Втроем они прогулялись по Керри-тауну и выбрали столик на открытой террасе одного из ресторанчиков, чтобы наблюдать за нескончаемой вереницей студентов, бредущих неведомо куда. Джерри так и подмывала расспросить Линка о его семье, учебе, интересах, планах на будущее. Но нет, дочь была бы недовольна, она дала себе слово провести этот уикенд мирно. Они с Дениз заказали вино, Линк — бочковое пиво, еще один плюсик в его воображаемой анкете. Джерри неплохо знала студентов, особенно мужского пола, и не одобрила бы молодого человека, начинающего вечер с крепкого спиртного. Линк был словоохотлив, много смеялся, довольно искренне интересовался предметами, которые преподавала доктор Кросби. Джерри понимала, что это несерьезно, но все равно получала удовольствие от общения. Несколько раз она замечала, как Линк и ее дочь обмениваются влюбленными взглядами. Или это было всего лишь плотское влечение? После часа в обществе Линка она поймала себя на том, что он становится небезразличен и ей самой. По сигналу Дениз, провороненному Джерри, Линк сообщил, что ему пора идти. Софтбольной команде его курса предстоял важный матч, а он был, разумеется, душой команды. Джерри пригласил его поужинать с ними, но он отказался, попросив перенести приглашение на завтра. Как только он ушел, Джерри спросила: «У вас все серьезно?» «Брось, мам, не будем об этом». «Я не слепая? Так серьезно или нет?» «Не настолько, чтобы обсуждать это сейчас». «Ты с ним спишь?» «Конечно. Разве ты не стала бы?» «Лучше не спрашивай». «А с кем спишь ты?» «Ни с кем. В том-то и дело». Обе прыснули, но не без нервозности. «Давай сменим тему», — предложила Дениз. «Два дня назад звонил дядя Альфред. Он иногда спрашивает, как я поживаю». «Мило с его стороны. Рада, что он кому-то звонит». Альфредом звали старшего брата Джерри, дядю Дениз. Джерри не виделась с ним уже 3 года. До убийства отца они были близки, после пытались друг друга поддерживать. Но зацикленность Джерри на поиске убийцы в конце концов их развела. По ее мнению, Альфред сдался слишком рано. Придя к заключению, что преступление никогда не будет раскрыто, он перестал о нем говорить. А поскольку Джерри другие темы не волновали, особенно тогда, он вообще перестал с ней общаться. Желая все начать сначала, он уехал так далеко, как только смог, в Калифорнию, и уже не возвращался. Джерри терпеть не могла его жену, зато в 3 племянниках души не чаяла, но они практически не виделись, и она не могла участвовать в их жизни. Мать и дочь тянули вино еще несколько минут, разглядывая студентов вокруг. Наконец Джерри сказала: «Уверена, твой отец время от времени дает о себе знать». «Знаешь, мам, лучше не обсуждать семейные дела, хорошо? Отец присылает мне 1000 в месяц и 2 недели звонит. Мы переписываемся. Я бы предпочла, чтобы он не присылал денег, они мне не нужны. У меня стипендия и работа, я сама справляюсь». «Он чувствует себя виноватым, Дениз. Он ушел от нас, когда ты была еще малышкой». «Знаю, мама. Все, закончили обсуждать семью. Идем ужинать». «Я тебе говорила, что горжусь тобой». «Ты говоришь это минимум раз в неделю. Я тоже тобой горжусь». Они сели ужинать в кафе «Золя», популярном ресторане в старом кирпичном доме прямо за углом. Дениз зарезервировала столик для долгой трапезы и обстоятельной беседы. Они заказали еще по бокалу вина, салаты, рыбу. По просьбе Джерри Дениз рассказал о своей учебе и о лабораторных опытах, прибегнув к непонятным Джерри научным терминам. Интерес к науке и математике ей передался от отца, а к истории и к литературе — от матери. В какой-то момент Джерри посерьезнела и сказала: «У меня к тебе важный разговор». «Ты беременна?» «Это биологически невозможно по нескольким причинам». «Я пошутила, мама». Дениз подозревала, что речь пойдет об убийстве. Этой темы они редко касались. «Знаю». Джерри, положив вилку, взяла бокал, как будто ей было необходимо набраться сил. «Я узнала, кто убил моего отца». Дениз перестала жевать и с недоверием уставилась на мать. «Да-да», — продолжила Джерри, — «после 20 лет поисков я нашла этого человека». Дениз, все еще не находя слов, глотнула вина и кивнула, мол, продолжай. «Я поставила в известность власти. Возможно, весь этот кошмар близится к завершению». Дениз перевела дух и часто закивала, все еще с трудом подбирая слова. «Мне что, радоваться? Извини, я просто не знаю, как реагировать. Есть шанс, что его арестуют?» «Думаю, есть. Будем надеяться и молиться». «И где он?» «В Пенсаколе». «В 2 шагах от мобила?» «Да, недалеко». «Не называй мне его фамилию, хорошо? Не уверена, что я к этому готова». «Я никому не говорила, кроме властей». «Ты обратилась в полицию?» «Нет». Во Флориде есть и другие следственные органы. Теперь дело у них. Думаю, они сами в ближайшем будущем поставят полицию в известность. У тебя есть доказательства? Железобетонные, как принято говорить? Нет, боюсь, с доказательствами будет сложно. Меня это, конечно, сильно беспокоит. Денис допила свое вино. Рядом оказалась официантка, и она попросила еще порцию. Осмотревшись, она тихо спросила. «Послушай, мама, как они без доказательств арестуют этого типа?» «У меня еще нет всех ответов, Денис. Их должны дать полицейские и прокуроры». «Значит, предстоит крупный судебный процесс, так?» «Надеюсь, что да. Я не смогу спать, пока его не осудят и не посадят». Денис беспокоила идея фикс матери. Альфреду вообще казалось, что у сестры почти что мания. Подобную всепоглощающую увлеченность чем-то, а тем более травмирующей темой убийства, он считал нездоровой. Денис и Альфред обсуждали это годами, но с недавних пор перестали. Оба переживали за Джерри, но ничего не могли предпринять, чтобы ее переубедить. Остальные члены семьи этой темы упорно избегали. «Тебе придется свидетельствовать в суде?» Эта мысль определенно тревожила Денис. «Наверное. Обычно кто-то из семьи убитого — один из основных свидетелей обвинения». «Ты к этому готова?» «Да, я полностью готова к встрече с убийцей в суде. Не хочу пропустить ни слова на этом процессе». «Не буду спрашивать, как ты его отыскала». «Это долгая и путанная история, Денис. Когда-нибудь я тебе все расскажу, но не сейчас. Лучше насладимся моментом, подумаем о чем-нибудь более приятном. Просто мне пришла в голову мысль, что тебе следует знать об этом». «Ты рассказала Альфреду?» «Еще нет, но скоро расскажу». «Наверное, я должна испытывать удовлетворение. Ведь это хорошая новость». «Только если его осудят». Утро субботы началось поздно, с йогурта на диване, служившим в эти выходные Джерри постелью. До полудня мать и дочь не снимали пижамы, потом приняли душ и покинули квартиру. Первым делом они посетили кофейню на Гурон-стрит. Был чудесный весенний день. Они сидели на солнышке и болтали про жизнь, будущее, моду, телешоу, кино, парней, про все, что приходило в голову. Джерри наслаждалась общением с Денис и знала, что такие моменты бесценны. Дочь, взрослея, становилась умной и честолюбивой женщиной с многообещающим будущим, которая, скорее всего, забросит ее далеко от Мобила, где она, впрочем, никогда и не жила. Денис расстраивала то, что жизнь матери проходит, а ей не с кем ее делить. В свои 46 лет она была по-прежнему красива и сексуальна, для нее ничего еще не было кончено, но она полностью посвятила себя борьбе за справедливость ради своего отца. Одержимость не позволяла ей помыслить о серьезном романе и даже о дружбе. Этой темы они весь день избегали. На юридическом факультете 12 команд день напролет играли в софтбол. Денис посадила мать в свою маленькую Мазду и привезла в спорткомплекс. Выгрузив стулья и портативный холодильник, они устроились под деревом у ограды возле левой стороны поля. Линк тут же нашел их и уселся на плед. В качестве разминки перед игрой он выпил пиво. Пили все игроки, даже на поле. Джерри, не удержавшись, спросил его о планах на будущее. Он мечтал о работе в Министерстве юстиции в Вашингтоне как о начале юридической карьеры, а потом рассчитывал заняться частной практикой. Крупные фирмы его не привлекали, ему хотелось защищать гражданские права инвалидов. Его отец получил производственную травму и остался прикован к инвалидному креслу. Чем дольше Джерри наблюдала за Линком и своей дочерью, тем больше убеждалась, что он — ее будущее. Джерри это устраивало. Он был интересным, смышленым, остроумным парнем, и явно был влюблен в Дениз. Отпустив его на матч, Дениз сказала: «Что ж, мама, теперь я хочу узнать, как ты его нашла». «Кого?» «Убийцу». Джерри с улыбкой покачала головой. «Хочешь услышать всю историю?» «Да, я хочу знать». «Это потребует времени». «Но чем еще нам заниматься следующие несколько часов?» «Ну, что ж...»